Глава 8. Внезапная проверка готовности или прощенное воскресенье. Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 12 февраля 2016 года. «Ты хочешь стать императором?» Диана смотрела в пламя камина. Я покосился на огни включенного браслета. «Писать не должны. Можно говорить». «Нет, солнце, не хочу. Совсем. И в прошлой жизни не хотел, и в этой не хочу». «Что значит в прошлой?» «Язык мой, враг мой. Я имею в виду до нашей свадьбы и после». Вроде выкрутился. «Нет, я не хочу стать императором. Да и очередь на трон передо мной до самых небес. Просто надо что-то делать. Моя популярность — враг мой. Государня слаба. Вовка еще хуже. Остальные... Я не знаю, что мне делать». Остров. Императорская резиденция. Парк. 15 февраля 2016 года. «Миша, зачем вы мне все время врете?» Я шел рядом с катящимся креслом. Мы гуляли по парку, и царица ловко управлялась с пультом, направляя свое движение. Подъехав к скамейке, Мария вдруг затормозила. «Миша, сделай доброе дело. Я хочу пересесть на лавочку. Так надоела эта каталка?» «Конечно, моя госпожа». Я наклонился, императрица обхватила мою шею, я перенес ее всевеличие на простую парковую скамейку. Очень осторожно и в чем-то даже трогательно нежно, как сестру, кое она мне и приходилась по крови. Она могла дать знак обслуги, которая бдит метрах в 50 от нас. Ее бы пересадили словно пушинку, со всем уважением и почестями. Но императрица захотела так. «Присаживайся, не стой столбом». Киваю. «Благодарю, моя госпожа». Стоило мне присесть, как на колено царицы прилетела какая-то птичка и принялась с деловым видом чистить перышки. Мария, не шевелясь, любовалась ею. Наконец птица упорхнула по каким-то своим птичьим делам. «Так что скажешь?» Я покосился на ее звездный нож, который в ножнах был закреплен на левом предплечье. Нож — свидетельство того, что врачи и в первую очередь муж Борис считают ее вполне адекватной. Ходить не может, пока во всяком случае, но ножом, если порежется, то только чтобы накормить свой клинок кровью. Вздыхаю. «Моя госпожа, уверен, что муж держит вас в курсе событий. Врачи запретили вас волновать, так что ему виднее в части новостей, которые могут вас обеспокоить. Реабилитация еще не окончена». «Требовательно. Дай палец». Пожимая плечами, протягиваю ладонь. Императрица вытаскивает свой нож и, не торопясь, колет меня в палец. Выдавливает из пальца кровь и спокойно размазывает по своему клинку. Молча убирает его в ножны. Вопросительно смотрит на меня. Протягивает свою руку ладонью вверх. Ждет. Вынимаю свой нож. Укол. Кровь императрицы на моем клинке. Растираю по лезвию царскую кровь. Нож возвращается домой. В ножны на моем правом бедре. Говори. Императорская требовательность. «Это серьезнейший ритуал. Августейшая кровь на моем клинке. Высочайшее доверие, высочайшая требовательность. Я вообще не знаю людей, нож которых вкусил кровь императрицы. Такие есть, конечно, но я не знаю таких. Это такая тайна, что даже страшно представить. И, конечно, я об этом тоже никому не расскажу, даже под пытками». «Видела ли обслуга и охрана?» «Наверняка. Но это их проблемы. Царица не держит болтунов и идиотов возле себя». «Закономерный мой вопрос. Нас пишут?» Я показал отключенный браслет. Спокойные. «Нет. Парк острова не пишут даже спутники. Обслуга и охрана в сфере подавления. Я вовсе не дура, как многим бы этого сильно хотелось. Говори. Только давай без банальностей. Новости Миросети я вижу и читаю. Борис тоже мне рассказывает. Спецслужбы меня информируют. Но у них нет картины мира и положения в целом, а ты один из трех. Ты из прошлого и из настоящего. Моя кровь на твоем клинке. Мы с тобой брат и сестра, пусть и не родные. Хочу услышать правду. Говори. Суть». «Моя госпожа, когда нас не пишут, можешь обращаться ко мне на «ты» и просто по имени. Мы ровесники». Склоняю голову. Разговор пошел серьезнее некуда. «Мария». «Я предпочитаю просто Маша», — так звал Великий свою благословенную. «А это уже за гранью добра и зла и всего на свете. Так и мироздание рухнет с такими делами. Так, значит, да? Что ж...» «Маша, дела серьезно провисли. Знаешь, есть выражение «кошка из дома, мыши в пляс». Внешне все более-менее благопристойно, конечно. Да и то не везде. Они научились жить без тебя, понимаешь? Ты им больше не нужна. Нам придется закручивать гайки и откручивать головы. Очень много голов. А тут еще и молодежь и прочие страдальцы за перемены, как сказали бы в Одессе. Сейчас ты фигура сугубо церемониальная и номинальная. Хуже, чем символическая. Ты просто портрет в миросети и на стене в официальных присутственных местах. Лично я против такого, потому что мы летим в пропасть. Прости, но ты должна вернуть себе власть. Да, придется идти на определенные уступки, особенно в Ромее. Но власть должна быть возвращена. Империя слишком огромна для слабой центральной власти. Империя просто погибнет. Собственно, уже погибает. Извини, если я тебя расстроил, но ты хотела услышать правду. Императрица молчала. Ты же хотела правду? Их есть у меня, как сказали бы в прекрасном русском городе Одессе. Наконец она глухо спросила. А Вова? Вова пока не авторитет и не готов править, вдруг, не дай бог, что. Многие элиты Вовка бы как раз и устроил. Вся надежда только на тебя. Господь помазал тебя на царство, тебе и тянуть этот воз. У нас с Федором нет никакой реальной власти, мы не вытянем. Формально мы вообще никто. Протоколы нас не предусматривают, так что только ты. А молодежь и движение за перемены? Ты же там очень популярен. Пожимаю плечами. А что там? Шум один и бурление. Да, они могут стать движущей стихией, но нужно, к радости этой стихии, начать сворачивать головы элит и под лозунгом обновления восстанавливать императорскую власть. Ты элитам не нужна. Им и империя не особо нужна. Они договорятся. Те, кто выживет, конечно. Молчание. Императрица Августейша размышляла и что-то прикидывала в уме. Как твои ухтомские? Вздыхаю. Думаю, что решаемо, если ты вновь примешь бразды власти. Без тебя империя Южных морей Ухтомских слишком многое потеряет, а у них еще и интересы на Луне, да и вообще. А у Селены свои интересы, сама понимаешь, да и по остальным домам примерно так же. Но без тебя карточный домик нашей Терры Селены просто рухнет. Поправляйся, если надо, буду носить тебя на руках каждый день. Парень, я рослый и здоровый. Усмешка. Диана заревнует. Все будет хорошо, моя госпожа. Пересадить вас в кресло. Луна. Великое княжество Лунное. Экспериментальная лаборатория по исследованию влияния пониженной гравитации на выращиваемые культуры Агентства по продовольствию и жизнеобеспечению. 16 февраля 2016 года. Отец велел ввести тебя в курс дела. Как ты понимаешь, лист прячут в лесу, так и здесь. По всей селении идут какие-то работы по расширению разного рода полости в недрах. Работают шахты и прочие рудники. Большая часть таких операций автоматизирована по понятным причинам. Ведь всякие роботы могут работать на Луне постоянно, а люди только вахтовым методом, да и то не везде. Я уж не говорю о работах на поверхности селены. Поэтому у нас есть несколько цехов по производству такой техники роботов. Не все из них официальные. Поставка нужных узлов и элементов, которые мы пока не можем производить самостоятельно, тоже налажена под видом запчастей к официальному производству. Что-то прибывает с кораблями с Земли, но немало мы производим прямо на месте, ведь, как ты знаешь, Луна богата не только гелием-3, но и титаном и многим другим, что позволяет нам вести работы без особой зависимости от Терры и без полного контроля Империи. Великая лунная княгиня Наталья Андреевна кивнула мужу, оглядывая огромные помещения. Целые цеха, в которых не было людей. Лишь суетились роботы, двигались ленты конвейеров, сновали туда-сюда какие-то тележки, даже большие машины. А здесь людей совсем нет? Лев Александрович усмехнулся. Есть немножко. Техники, программисты, прочие необходимые люди. Иногда требуется всю эту машинерию обслуживать. Наталья выразительно подняла палец. Наследник Селены покачал головой. «Нет, здесь нас не пишут. Мы приняли меры. В лаборатории пишут, а в цеху на складе готовой продукции нет. Официально этого всего вообще не существует, а под запись я тебе провожу сейчас экскурсию по лаборатории. Есть у нас цифровой гений, который может такое устроить». «А императрица знает об этом месте?» «Я не могу этого исключать, но отец мне об этом не говорил. Учитывая специфику нашего здесь производства, вполне может знать и даже стоять за этим всем балаганом. Так сказать, стоять за кулисами лунного трона и собственного заодно. Великая лунная княгиня Наталья Андреевна Романова, урожденная светлейшая княжна Емец Орватская, она же ведущий аналитик штаба сил Селены, задумчиво смотрел на ряды роботов в секторе готовой продукции. Боевых роботов различных модификаций. Роботов, которые одинаково хорошо могут действовать и на Луне, и на Земле. Конвейер в цеху работал круглосуточно и на полную мощь. И это была только тайная часть производства роботов для Империи и для Селены. Шло стремительное перевооружение. Терра-Единство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, кабинет гостевой квартиры. 16 февраля 2016 года. Арватская с моим старшим братцем отправились в тайный цех на два уровня ниже лаборатории. Вместо них появились на голографическом экране две синтезированные их образные копии. Болтали чего-то там, но это было совершенно неважно. Итак, НАТУ повели в цех. Она, конечно, ведущий аналитик штаба сил Луны, но это же сверхрежимный объект. Меня вот туда не водили. Я, по логике вещей, даже не должен был и близко догадываться о его существовании. Что они там затевают? Конечно, наивно было бы полагать, что императрица и тройка посвященных в целом не знали об этом объекте и не только о нем. Если ничего не напутали и тот гений не смог сломать систему роботов, то мы в любой момент могли взять боевых роботов под контроль, стоило им только покинуть экранированной защитой цех и склад. Их для этого и строили. Уверен, что папаня мой об этом знает и даже предусмотрел меры, вплоть до уничтожения цехов и складов, дабы не допустить мятежа против него самого. У нас с Федором даже был соблазн во времена кризиса с императрицей начать переброску роботов на Землю вместе с космодесантом. Но мы решили, что вреда будет больше, чем пользы. Так бравые десантники маршируют, девушки им улыбаются и все такое. А вот если вместо бравого молодцеватого космодесантника с розой в разгрузке поедут по улицам боевые механоиды, то настроения в обществе могут резко качнуться против Селены и против самой Марии. Люди просто убоятся этих бронированных чудовищ. Да и мало их пока. Большую войну они не вытянут, нет у нас столько ресурсов и производственных мощностей, тем более тайных. Так только на точечные операции локальное удержание контроля. Поэтому программа была рассчитана на 5 лет. Но боюсь, что это оптимистический прогноз. Лет 7, а может и все 10. Мы ожидали большую войну? Конечно. На Терре неспокойно. Многие хотят пересмотреть итоги глобальной войны 1936-1939 годов. И механоиды были одним из важнейших наших козырей в этой игре. Тут был два слабых момента. Первый. Кто перехватит управление этой армией? Второй. Не выйдут ли сами механоиды из-под контроля? В теории это тоже нужно предусмотреть. Безусловно, тайные автоматизированные цеха по их производству были на Терре, но тут их производство носило очень ограниченный характер, скорее экспериментальный. Во-первых, секрет нужно хранить. Армии механоидов публике, как я уже сказал, крайне не понравится. Во-вторых, даже если они выйдут из-под контроля, то между нами и корпусом вторжения будет приличное космическое пространство и орбитальный флот. Так что пусть пока популятся там, на Луне. Нужно создать соответствующую промышленность, энергетику, включая запасы гелия-3, забить стратегические склады запасами титана, алюминия, электроники, всякое и прочего. И как только мы всерьез начнем это делать на Земле, все основные игроки кинутся за нами. Пример глобальной войны, когда Россия обогнала ведущие страны минимум на десятилетие, был у всех перед глазами на памяти. А печальный пример Британии, США, да и Германии показывал, что нельзя отпускать Россию в развитии. Поэтому пока Луна – основная наша база. Как говорится, да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно, как сказал Жан-Поль Сартр в своем «Дьявол и Господь Бог». Хронооружие, любимый проект Марии II, пока далеко от завершения. К сожалению. А может и к счастью. Я проснулся словно от толчка. Блин, сколько на хронометре? Да уже рассвет. Так, все, пора под бочок любимой жены. А любимая жена не спала и баюкала Катеньку. Что-то ты долго сегодня, сказано было довольно хмуро. Работы много? Врать я не стал. Да, много работы было по Луне. Но потом я вдруг отключился просто в своем кресле за столом. Проснулся только сейчас. Как у нас дела? Диана вздохнула. Плохо. Два раза за ночь доктора вызывала. Катя кричала всю ночь. Почти. Доктор говорит, что крутит ей животик. Мол, так бывает. Дал ей что-то. Она затихла на часик. Уснула. Потом опять. Я очень тревожусь и боюсь давать ей лишние средства. Мало ли что. Аллергическая реакция, шок, не дай бог. Боюсь и не знаю, что делать. За мной почему не послала? Я думал, что ты работаешь и не хотела мешать. Думала, что у тебя государственные дела. Сказано было с плохо скрытым раздражением и даже претензией. Терра-Единство. Россия. Харьков. Императорский институт термоядерной физики. 18 февраля 2016 года. Академик Софья Марковна Ландау по своему обыкновению ходила по залу для совещаний и раздраженно печатала фразы для присутствующих. «Господа и дамы, это же никуда не годится. Результат по факту отсутствует. Что мы можем сказать государне-императрице? Что у нас тут стадо дармоедов? Вот я вас спрашиваю, вернее, хочу спросить. Экспедиция на руины Миласа не принесла ничего практически нового, а ведь такой богатый материал для исследований. У вас что, каждый день взрываются термоядерные бомбы? Где результаты исследований?» Профессор Персиков, руководивший экспедицией, возразил. «Но, Софья Марковна, было же трудно вести исследования и вообще работать. Там военные, безопасники оцепили все». Но Ландау не купилась. «Военные, безопасники. Чушь какая, Павел Николаевич, чушь. У вас на руках было высочайшее дозволение. И если вы, как руководитель исследований, не можете договариваться с военными безопасниками, а местами настоять, пробить, то вы явно не годитесь для своей роли. Мне к вам экспедицию что, жандарма-переговорщика представлять? Позвольте поинтересоваться». «Нет, но». «Что но? Где результат исследований?» «У вас на столе». «И эту отписку я должна воспринимать в качестве результата? И с этим идти к ее всевеличию? Вам дали уникальный шанс, а я должна краснеть за вас?» Персиков молчал. Остальные тоже. Ландау кивнула. «Прекрасно, господа и дамы. Просто великолепно. Пятно позора на нашем институте. Так бездарно упустить шанс. Ведь это не испытание в пустыне на макетах поселков. Это же натурное применение изделия, да еще и в столь специфической местности. Море, горы, Крым. И что империя получила с научной точки зрения? Вам что, новый термоядерный удар организовать, чтобы вы соизволили наконец проснуться и сделать требуемое?» Терра-Единство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. Кабинет гостевой квартиры. 19 февраля 2016 года. «Миша, а почему все животные умеют плавать, и людей приходится учить? Мне вот просто интересно, почему так? Даже котики умеют, хотя терпеть не могут воду». «Спроси у яйцеголовых научников, я не знаю. Но, жена моя, я знаю точно. Если котика засунуть в ведро с водой и накрыть крышкой, умение плавать ему не поможет». Терра-Единство. Ромея, Константинополь, проспект Империи. Бар «Вопросы Вселенной». 20 февраля 2016 года. «Ваше Высочество, можно вопрос?» Хмуро кашусь на роскошную барышню. «А вы простите, кто и кто вас ко мне пустил?» «Я корреспондентка электронной газеты «Хьюстон Таймс». У меня есть редакционное задание взять у вас интервью». «Отпиваю пиво». «Бардак. Надо уволить всех. Раздраженная. И что вы хотите?» Чернокожая моя собеседница оживилась. «Буквально пару вопросов». «И?» «Преимущество общения с репортерами, что им нужно что-то от тебя. Быстро. Им нужно срочно и быстро, и сразу в редакционный портал. Журналистами сложнее. Это приличная в основном публика, вдумчивая, копающая первоисточники и оперирующая фактами. Репортеры — это просто шакалы, а часто просто шавки на инфополе, как там в анекдоте. Английский особняк. Дворецкий. Милорд, там к вам 15 репортеров и джентльмен из Таймс. Так и тут. Ваше Высочество, собираетесь ли вы участвовать в экспедиции на Марс?» «Нет. Пусть у вас на странице это запишут крупными буквами». «А на приближающуюся к Земле космическую угрозу какова ваша реакция?» «Плевать я на нее хотел. Есть еще вопросы?» «Спасибо, Ваше Высочество, вы мне очень помогли». Убежала. Ищу взглядом начальника охраны. Быстро подходит. Вопрошаю. «Это что было, я не понял. А если бы она меня ножиком ткнула? Вы так меня охраняете, да? Совсем мышей не ловите?» Тот невозмутимо ответствовал. «Мой господин, ну вы сами остановили автомобиль у первого попавшегося бара. Повелели дать вам спокойно попить пиво в нормальном обычном баре и не трогать посетителей. Но мы контролировали ситуацию. Ножа у нее не было. Не было даже сумочки, только телефон. Собственно, возле этого бара я и остановил кортеж, потому что у него была абсурдная вывеска. На очень фешенебельной улице. Очень недешевый бар, кстати. А если бы в нем была бомба? А если бы не ходить по барам и пить пиво дома? Дерзит. Бардак во всем. Устал я. Устал. Как она меня выследила, если бар первый попавшийся? Это несложно, мой господин. Она просто ехала за нами, а наш кортеж приметен. Но так, не может папа после работы даже пиво выпить. Что за бардак? Луна. Великое княжество Лунное. Транспортер номер 156. 23 февраля 2016 года. Земля скрылась за горизонтом. Отсюда никогда не было видно землю. Физически. Обратная сторона, знаете ли. Звездная дворянка Марфа Васильевна Иванова, выпуск 2009, посмотрела на юную девочку, которая сидела в кресле транспортера рядом. Ножа нет, что понятно. Значок Смольного на груди. Лет 12. Бросает наполненный любопытством взгляды вокруг и в небо. Впервые на Луне? Девочка настороженно посмотрела на нее и кивнула. Да, впервые, к папе прилетела. Марфа улыбнулась. Марфа Васильевна Иванова, звездный, и протянула руку. Юная попутчица, достаточно робея, протянула ладонь в ответ. Алиса Антоновна Уткина, Смольный. Приятно познакомиться. И мне. Какими судьбами на Луне? Алиса поглядела в иллюминатор. К папе еду. Практику в Смольном прописали, да и соскучилась очень. А кто у нас папа? Девочка даже подняла брови от удивления. Профессор Уткин. Марфа деланно удивилась. Профессор Уткин, это же все объясняет. Ну, конечно, Уткин. Марфа не знала, кто такой этот Уткин. Может, величина галактического масштаба, а может, его дочери так хочется думать. Впрочем, Смольный институт благородных девиц Императорской дворянской академии — это не то место, куда берут сироток с улицы. Саму Марфу туда бы не приняли никогда. Это было просто невозможно. Никогда. Даже высочайшее повеление не решило бы вопрос. Университеты в России и Ромеи пользовались автономией и руководствовались своим уставом. Даже Селенский университет со всей его демократичностью мог отказать. Испытание. Только испытание. Именным повелением можно быть зачисленным в Звездный, но при условии, что кто-то из родителей погиб за империю. Так или иначе. Иначе никак. Но разве что ты дочь короля или великого князя. Тогда да, именным повелением зачисляли. Но каждого и каждую только персонально. Серьезнее Звездного не было ничего в этой части Вселенной. Очень жестокий и очень эффективный отбор элиты. Снизу вверх. Сама Марфа, вчерашняя крестьянка, дочь условно вчерашнего крестьянина, который погиб во время миссии в Африке, была зачислена в Звездный после прохождения испытаний. Не поступила бы? Империя нашла бы ей учебное заведение, но Звездный — это же просто мечта и жуткий по свисту в ушах перспективы. Звездных ненавидели. Очень многие. В первую очередь из старой элиты. Ладонь Марфы непроизвольно погладила рукоять ножа. «Посмотрим, кто кого. Вас много, но и мы не пальцем». «Так, а зачем ты здесь? Просто к папе в гости?» Молодая барышня замялась, потом вздохнула. Сбежала из Смольного, нашла повод устроить себе каникулы с умным видом. Марфа рассмеялась. «Девочка моя, ты далеко пойдешь!» И одобрительно протянула открытую ладонь. Смех, ответный хлопок. «Девочка действительно далеко пойдет». Сама Марфа ехала отнюдь не с целью свалить из учебного заведения. На обратной стороне Луны начались промышленные разработки и разведка недр. Специалист нужен на месте работ, вот ее и послали. Роботы роботами, но роботы сами себя не роботизируют и открытий не сделают. Просто выполнят массу механической работы. Шутка. Понятно, что большую часть работ населения выполняют роботы и прочие механоиды. Но пока сам человеческий мозг не смог превзойти никакой механоид. Хоть сколько бы они там брали анализов и не проводили экспертиз. Конечно, удобнее всего сидеть в лаборатории в Селенограде и анализировать данные чисто на виртуальном экране. Но роботы пропускали важное, просто потому что задача конкретная и уникальная им не ставилась, а думать сами они не умели. Ну, по-человечески. Даже пиво не выпьют. Луна. Великое княжество Лунное. Верфь боевого общества «Лунный кораблестроитель». Док номер 3. 23 февраля 2016 года. Я вновь на Луне. Так сказать, с официальным визитом. Посмотреть на строящийся под мою астероидную миссию корабль. Заодно заглянул на огонек на сдачу боевого десантно-транспортного корабля «Длань Господня». Прекрасный корабль. Может вести ограниченный космический бой далеко вне пределов гравитационных колодцев Земли и Луны. Ограниченный, потому что действовать должен в составе эскадры, где есть крейсера, фрегаты, эсминцы и ульи. Его задача — донести свой личный состав до места десантирования. А уж там автоматизированные танки, механоиды, воздушные дроны и немножко космодесанта. Мы официально готовились к встрече с пришельцами из глубокого космоса. А кому сейчас легко? Остров. Императорская резиденция. Квартира Их Величеств. 25 февраля 2016 года. Боря, ты веришь в то, что надежда есть? Сказано было с такой болью и жаждой чуда, что у Бориса даже дыхание перехватило, а на глаза навернулись слезы. Да, любовь моя, я верю. Понадобится несколько операций, потом долгая реабилитация. Но я верю. Все показатели дают нам надежду. Как минимум, все не безнадежно. Шанс есть. Долгая реабилитация? Высочайший консорт отметил, что жена говорит именно о реабилитации. Она отчаянно верит в чудо. Ее каждый день сопровождают на молитву в храм Пресвятой Богородицы, где она отчаянно взывает к своей тезке Марии, молит о чуде, просит ее замолвить слово свое перед сыном своим, о прощении ей грехов ее и о даровании исцеления. Она бы там и целыми днями молилась, если бы не государственные дела, и если бы ее банально не нужно было кормить и возить в туалет. Но шансы были. Хотя бы не нулевые. Можно побороться. Мария сильная, она сможет. Я не знаю, радость моя. Может, с полгода. А может, и с год, если Господь смилостивится. Пресвятая Богородица, я так хочу этого. Хочу, чтобы ты меня носил на руках только в порыве страсти и любви, а не только потому, что мне нужно сменить эти проклятые памперсы или уложить в постель спать. Просто спать, как живую куклу. Как я устала от этого всего! Императрица всхлипнула, зажав рот ладонью. По щекам текли слезы. Борис прижал ее мокрую от слез ладошку к своим губам. Все будет хорошо. Верь мне. Мария промокнула глаза платочком и с грустной бодростью сказала. Что ж, если все, даст Бог, пройдет нормально, придется моим верным подданным лицезреть меня с палочкой или тростью. Но лучше так, чем вот так. Терра Единства. Ромея, Константинополь. Малый Императорский дворец. 1 марта 2016 года. Полина Степановна, принцесса Липпе Детмольд, княгиня Лунная, нежно держала внучку на руках. Мы с маман не очень поддерживали отношения. Так получилось. Скандал развода был, если не грандиозным, то неприятным. Я лично к ней особых чувств не питал по понятным причинам и целоваться как-то не стремился. Мы в Детмольде на похоронах были одним днем и толком не виделись. Но теперь бабушка желала посюсюкаться и подержать на руках внучку. Диана смотрела достаточно насторожно. Я тоже не сильно лез в нежности. Мы давно не общались, да и она обо мне не сильно вспоминала. Но тут вот как-то проняло родственными чувствами мою маман. Хочется узнать, с чего вдруг? Она была капризной, без собственной пользы ничего не делала. Блажь? Демонстрация статуса с проекцией на высшее общество? Хотя, может, просто, наконец, повзрослела. Но нет, не верю. Собственно, скандальный развод как раз и произошел из-за ее натуры. Очень уж ей нравился флирт со всякого рода гвардейскими офицерами и очень нравилось дразнить мужа. И когда он потребовал от нее приличия и верности, она закатила ему грандиозный скандал, в результате которого получила развод и первым же рейсом отправилась на Землю. Терра Единства. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. Парк. 5 марта 2016 года. Энгард. К бою. Звон клинков, разворот, парирование, вновь фигура. Нас не зря учили. Приседание, замах, уклонение, выпад. Но я пропустил контрвыпад, и лезвие рапиры легло мне на шею. Символически, конечно. Но рапиры были боевыми. Диана спокойно, хотя ее ноздри раздувались, спросила. «Достаточно?» Осторожно двигаю шеей под лезвием клинка. С некоторым хрипом произношу упрямо. «Я требую реванша». Кивок. «Я к вашим услугам, сударь». Жена вновь отошла на исходную позицию. «Новая партия. Это был не первый поединок с утра. Начнем». Многие путают реальность и мифологию. Шпаги. Шпаги носили по факту только при дворе. Это церемониальное оружие, ну типа кинжала на поясе у кавказских народов. Знак принадлежности к аристократии. Шпага — не боевое оружие. Уверен, что на улицах тогдашнего Парижа ни один дворянин не нацепил бы на себя эту зубочистку. Нет, только рапира. Как дворянский меч. Пусть и облегченный, но меч или полноценный меч. Тут на любителя и ценителя. Но все равно не только ткнуть противника, но и зарубить его в капусту к чертям собачьим. Это поединок, а не представление. Не случайно шпаги быстро вышли из оборота, а все русские офицеры носили сабли или шашки. Только рубящий удар. По уставу сверху вниз. Желательно с коня. Но дворянин обязан уметь схватиться, в том числе и на дуэли, в пешем порядке. Понятно, что наш, пусть и тренировочный, но бой не имел ничего общего с кино. Это там схватки длятся минутами, а главный злодей должен произнести речь в финале, прежде чем главный герой его обязательно убьет. В реальной жизни все не так. Реальный бой длится от силы секунд 10, ну пусть 20, если соперникам лень, что вряд ли, или они присматриваются друг к другу. Мы с Диной знали друг друга как бойцов достаточно давно. Лице не даст соврать. А потому эта схватка скорее напоминала блиц в шахматах. Несколько фигур, несколько движений, звон клинков, несколько выпадов, еще звон, и на шее каждого из нас лезвие рапира, так сказать, оппонента. Спокойное. Предлагаю ничью. Диана задумчиво на меня посмотрела. И на мое лезвие у своей шеи. Согласна. Да и Качу кормить пора. Терра-единство. Ромея. Константинополь. Малый императорский дворец. 7 марта 2016 года. Евгения Исперовна, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косяковская, держала на руках внучку и целовала ее носик. Бабушка, профессор, начальник антарктической станции Бианки, вернулась из Антарктиды, из очередной годичной экспедиции поспешила к нам. Прилетела сразу, как сдала смену. Пожала мне руку крепко, приобняла. С Динкой они минуты три обнимались, даже немного расплакались. Теща моя только приняла зимовку, когда у нас с Динкой все закрутилось. Наверстывает. У нас сейчас прям проходной двор из родственников, и все хотят Катьку потискать и зацеловать. Дина, что-то лесная кошка, ревниво и насторожно отслеживает каждое движение родни. Сжимаю ее ладонь. Да, мы к родне возле Кати не привыкли. Даже императрица подержала Катю на руках только один раз. А тут такое. Терра-единство. Ромея, Константинополь, Малый императорский дворец. 13 марта 2016 года. Прощенное воскресенье. Мать Екатерины бережно, поцеловав, передала Катю в руки матери. «Я прощаю, и ты нас прости. Помутился наш рассудок. Много мы сделали, но прости нас. И Миша пусть простит. Ты не виновата в смерти Екатерины. Это была трагическая случайность». «Прости нас за все то зло, что мы причинили вашей семье. И спасибо, что ты назвала свою дочь Катей. Я этого никогда не забуду». Она приобняла Диану. Осторожно, чтобы не придавить малышку на ее руках. Дина кивнула. «Бог простит, и я прощаю. И вы меня простите». Терра-единство. Ромея, Константинополь. Ситуационный центр штаба главного командования. 15 марта 2016 года. Римская Этна, станция связи и наблюдения, становящаяся по мобилизации космическим монитором, вышел на расчетную орбиту. Ее сунгарийская сестра Ивовая Гавань уже доложилась о готовности. Орбитальная группировка согласовала свои траектории и готова к удару. Лунные на месте. «Развертывание завершено, Ваше Всевеличие», — Мария кивнула. «Хорошо, начинайте». Внезапная проверка готовности. Полезно встряхнуть и показать, что силы единства с союзниками могут и исполнят приказ вдруг что. Силы Луны уже на орбите. Тысячи роботов готовы исполнить приказ о высадке на планету. И будут эти силы тут, пока она... Послезавтра операция на позвоночнике. Регенский совет утвержденный будет править, пока ее не будет. Осталось уверенно закрепить и завершить дела, чтобы не случилось случайностей, чтобы неповадно было. Шепотом. «Начинайте». И они начали. Пауза ожидания. Отсчет. Над учебным полигоном в Римской Ливии, на западе песков Рабьяна, у северной оконечности гор Тибести вспух гриб термоядерного взрыва. Поехали. Орбитальная противоастероидная группировка вела огонь по указанному квадрату на поверхности Земли. С орбиты сходили десантные корабли. Процедура непростая и требует отработки. Мониторы показывали высадку. Десантные транспорты. Открываются аппарели. Тысячи механоидов возникают из подач. Линии за линией. Танки, пехота, воздушные беспилотники. Их строят на Луне, но и на Земле они весьма пригодны. Это сила, уважаемая сила, ужасная сила, и ее много даже сейчас. Десантные транспорты приземлялись. Им не требовались посадочные полосы, их не для этого строили. Механоиды просыпались в своих ячейках и высаживались, разворачиваясь в боевой режим. Танки выезжали на поверхность и двигались своими гусеницами, колесами и щупальцами, занимая свои места в ордере. Конечно, настоящие лунные танки тут неприменимы, но и средние вполне могут быть применимы, пусть и в качестве сверхтяжелых. Мириады атмосферных, поверхностных, подповерхностных и морских беспилотников разного назначения, висящие в воздухе и в космосе корабли управления, корабли, системы обеспечения, прикрытия, цифровые войска докладывали, части Министерства спасения готовы. Все шло по плану. Были накладки, но Мария не гневалась. Рабочие моменты, потом разберем. Император Рима Виктор Эммануил IV внимательно следил за действиями группировки своих орбитальных кораблей и спутников. Совместное учение. Конечно, группировки союзников не могли сравниться с космическими силами единства. Не могли они позволить себе не то, что сопоставимый звездный флот, но и даже бледное его подобие. Очень дорого. Нужны кадры, оборудование, космические верфи. Поэтому большая часть участия союзников по Терре ограничивалась воздушными, морскими и поверхностными силами. «Твои хорошо идут». В голосе Генриха VII Французского была легкая поддевка. Нет, шли действительно хорошо, но вечное соперничество между Францией и Италией никуда не делось, даже спустя век после глобальной войны. Соперники и в Европе, и в Африке, и в океане. Вот немецкого кайзера Вильгельма V не хватает тут для полноты счастья. Он хоть и внук Марии Михайловны, но своего не упустит. Ибо кайзер Рейх Юбер Алис никто как-то не позвал участвовать. Германия — лидер Нордического союза. Союзники, конечно, коллеги, но внешние. Учения не про них. Но и для них тоже. Высадка, развертывание. Никогда еще Земля не видела такого количества механоидов. И не факт, что они улетят обратно на Луну. И не факт, что это последние механоиды в строю, которые Селена может поставить в строй. Или уже поставила. Государыня, силы спасения начали эвакуацию потенциально пострадавших районов. График соблюдается. Мария кивнула. Конечно, при термоядерном взрыве нет радиационного выброса априори. Но ударная волна, световое и тепловое излучение никуда не делись. Да, там малонаселенной местности, она была эвакуирована заранее. Но наверняка там есть упертые личности, которые не просто отказались от эвакуации, но и прятались от нее. Да и строения их могли пострадать. Нужно оценить ущерб для последующей компенсации. Довольно далеко до эпицентра, но империя же не бросит, пусть и не своих, но все же пострадавших подданных. Италия все-таки роднее некуда. Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 17 марта 2016 года. Бросаю будущие угольки в камин. Трудное утро. Машу увезли на операцию. Дай бог ей здоровье. Сегодня Регенский совет. Меня там нет. Ни физически, ни по факту. Не смогла Мария продавить решение. Не смогла. Такое у нас самодержавие. Вовка хлопает глазками. Дядя Федя там только лишь как старший в доме Романовых. Ну, не фигура так, чтобы... Мне там нет места вообще. Я лишь советник главы и член большого совещания при Регенском совете. С правом совещательного голоса. Типа посмотреть. А что могла сделать Мария? Не сильно больше, чем я сам. Самодержавие, как оно есть. В России свои законы, в Ромеи свои, на территориях свои, на Луне свои. А играет оно не так, как ты хочешь. А нужен консенсус. Как там? Самодержавие в России ограничено удавкой? Терра Единства. Россия. Звездный. Центр подготовки космонавтов. 23 марта 2016 года. Центрифуга мерно вращалась по кругу. Через год у меня полет к астероиду. Ситуация очень неоднозначная. Диана надеялась, что Мария исключит меня из состава членов экипажа. И Марс этот она в гробу видела. И титулами своими сыта по горло. Очень боится, что я стану стерилен от космической радиации. Или что еще хуже случится. Часто плачет. Катя тоже болеет и очень слаба. А меня официально включили в космическую программу. А это вам не какая-то там Луна. Это глубокий космос. Там может случиться всякое. Сверхмощная вспышка на Солнце. И тогда мы с высокой долей вероятности всем экипажем покойники. Как ни странно, браслет у меня на руке может мне в теории помочь, отклоняя заряды солнечного ветра от меня в радиусе 3 метров. Но заряд браслета не бесконечен. Придется как-то выкручиваться с аккумуляторами, с батареями, с гелием-3 и микрореактором. С будущим экипажем меня еще не знакомили. Формально я рядовой член экипажа, всего лишь капитан космических сил, второй пилот. Но браслет на руке. Дураков в космонавтах не держали. Троюродный брат императрицы, сын великого князя Лунного, муж светлейшей княгини Ухтомской и прочее, прочее, прочее. Так что чин капитана обмануть никого не мог. Уверен, что сие понравится очень не всем. А пока? Пока центрифуга вращается по кругу.